Глава 16. Алекс. Я приезжаю в гостиницу, когда на часах уже почти полночь. Грёбаный мастер-класс по грёбаному имбирному печенью выжил из меня все соки. Никогда в жизни не ел столько печенья за раз. И, надеюсь, никогда больше не буду. Вообще не планирую впредь когда-нибудь прикасаться к имбирному печенью. Меня сейчас тошнит, честное слово. А еще у меня болит лицо от этой идиотской улыбки, которую мне приходилось натягивать перед камерами, будто мне реально нравится все происходящее. А мне не нравится. Когда весь этот ужас наконец закончился, я нашел Антонину и рассказал про ночное путешествие Юлии. Ее лицо превратилось в пунцовое, и я, пользуясь случаем, выбил себе проживание отдельно от девушек и вернулся в гостиницу. Больше мне сюрпризов под одеялом не надо. И членов из теста тоже. Отбор состоится только послезавтра, а я уже решил, что шоу покинет Юлия. Не то чтобы я симпатизировал всем остальным участницам, просто они хотя бы не трогали меня за яйца. Сбрасываю с себя идиотскую водолазку, которая буквально душила меня все это время, а затем вытаскиваю из джинсов ремень и швыряю его на кровать. Не успеваю расстегнуть молнию, как о дверь гремит серия ударов. Вопросительно вскидываю бровь и в несколько шагов сокращаю расстояние и тянусь к ручке. Распахнув дверь, хмурюсь. Передо мной стоит Софи. На ней сноубордический костюм и доска в руках. Ее разноцветная шапка насквозь промокла от снега, а в светлых запутанных волосах рассыпаны мелкие снежинки. Судя по заплаканным глазам, она пришла сюда не для того, чтобы изображать тигрицу, и это уже меня радует. «Что случилось?» Свожу брови к переносице. «Я могу войти?» Тихо спрашивает она, не сводя с меня зеленых глаз. Киваю и отхожу в сторону, чтобы уступить ей дорогу. Закрыв за Софи дверь, я поворачиваюсь к ней и складываю руки в карманы. «Как ты здесь оказалась?» — пытаюсь понять я, ведь на виллу девушек доставляет вертолет. «Скатилась на борде». «Ты скатилась сюда на борде?» — переспрашиваю я. Она кивает. «Но трассы уже закрыты». «Мне не нужна трасса. Я знаю местности так». Брови взлетают на лоб. «Сумасшедшая!» «Все сноубордисты сумасшедшие!» С губ срывается смешок. «Хочешь раздеться?» Спрашиваю я, и глаза Софи тут же расширяются. «Да», — прозвучало своеобразно. «Я имел в виду, что ты вся в снегу». «Это неправильно. Меня здесь вообще не должно быть». «Но ты здесь?» Пожимаю плечами я. «Я сейчас же уеду. Мне просто нужно было с тобой поговорить. Это важно», — шепчет она. «Прости, Цветик, мне сложно разговаривать с тобой, когда ты похожа на Эльзу из «Холодного сердца». Она смеется. «Да и боюсь, что ты застряла со мной на всю ночь», — добавляю я, и улыбка сходит с ее губ. «Почему?» — взволнованно спрашивает она. «А как ты собралась подниматься на борде в гору? Подъемники закрыты до 5 утра». Ее рот открывается, но тут же закрывается. Она начинает часто моргать, а затем закрывает лицо руками и издает стон. «Я совсем об этом не подумала», — выдыхает Софи. «И я бы все равно не отпустил тебя куда-то посреди ночи». Наклоняюсь к чемодану и беру футболку, которую тут же протягиваю ей. «Переоденься, я закажу нам чай, чтобы ты согрелась». «Я не замерзла», — тут же отнекивается она. «Мне нужно на виллу, ты не понимаешь». «Хорошо. Я доставлю тебя на виллу». «Как?» «Позвоню Антонине и попрошу прислать мне вертолет». Лицо Софи становится бледным. «Нет», — мотает она головой. «Она не должна знать, что я была здесь. Никто не должен». «Я что-нибудь придумаю. Переоденься, прошу». Она шумно вдыхает, не отводя от меня взгляда. «Нет, Алекс», — твердо произносит Софи. «Просто выслушай». «Хорошо. Слушаю». Я стою перед ней без водолазки, но ее глаза ни разу не опустились ниже лица. Это удивляет, учитывая, что у меня достаточно мускулистое тело с прокачанным прессом. Я провожу много времени в зале и на склонах, всегда стараюсь держать себя в форме, но Софи все равно. Это немного обескураживает. Если первой моей мыслью было, что она специально играет в недотрогу, чтобы провести со мной ночь, то сейчас мне уже так не кажется. Софи несколько раз облизывает губы, продолжая глядеть на меня, а затем набирает полную грудь воздуха и выдыхает. «Прежде чем я все расскажу, можно кое о чем попросить?» Киваю, скрестив руки на груди. «Подожди, пока я не закончу рассказ, ладно?» Она думает, что я выгоню ее из номера посреди ночи, что ли? «Ладно», — просто отвечаю я, желая уже завалиться спать. «Я никогда не планировала участвовать в подобных шоу. Я не телеведущая, не фотомодель, не актриса, певица или фитоняша. У меня даже нет социальных сетей. Все, чем я занимаюсь по жизни, это обучаю детей на склоне и управляю прокатом. У меня нет времени на мужчин, и тем более на телепроекты, где я должна пытаться завоевать холостяка. Я все время работаю, и на то есть определенные причины. Когда одна из участниц попала в рехаб из-за передозировки, владелец Розариума Роман Богинский пришел ко мне в прокат и попросил выручить его. Это случилось в утро старта проекта, и у него не было других вариантов, где отыскать участницу буквально за несколько минут. Естественно, я сразу же отказалась, но он предложил мне именно то, в чем я нуждалась, и я согласилась». По ее щеке стекает слеза, которую Софи тут же стирает пальцем, шмыгая носом. «И в чем же ты нуждаешься, София?» Устало интересуюсь, ожидая, что это все же какая-то уловка. Вся эта ерунда очень напоминает мне разговор со Снежаной. «Если Софи сейчас вдруг скажет «в любви», клянусь, я завтра же откажусь от участия в этом идиотском шоу». Софи делает глубокий вдох. «В деньгах», — тихо отвечает она. Скидываю от удивления бровь. «Мне платят за каждый день участия в шоу». С губ против воли срывается смешок. «И за что именно тебе платят?» «Просто за то, что я здесь нахожусь». Киваю и облизываю губы, все еще ни черта не понимая. «И почему ты вдруг решила мне признаться в этом?» Она отводит взгляд. «Одна из участниц услышала мой разговор с Антониной. И ты с этой участницей... Вроде как она тебе нравится, судя по моим наблюдениям». Хмыкаю. «Судя по твоим наблюдениям?» «Ну да. Знаешь, когда не нужно строить из себя кого-то и пытаться изобразить страсть к главному холостяку, то остается достаточно много времени для того, чтобы свежим взглядом посмотреть на происходящее». Я улыбаюсь. «Ладно. Значит, Снежанна знает, что ты получаешь деньги?» Софи кивает. «И она?» «Она угрожала мне тем, что все тебе расскажет. А мне нельзя уходить с проекта, Алекс». Не в силах контролировать реакцию, громко фыркаю. «Ты сейчас серьезно?» Ее веки дрожат, и она, очевидно, пытается не расплакаться. Поэтому я зажмуриваюсь и, сделав глубокий вдох, произношу. «София, я понимаю, что ты искренне считаешь все происходящее каким-то цирком. Порой я и сам думаю так же. Но это все же моя жизнь. И я приехал сюда для того, чтобы найти девушку, которая захочет разделить со мной эту самую жизнь. Как бы глупо это ни звучало, это правда». «Я понимаю», — тихо выдыхает она. «Прости. Если бы у меня был другой способ достать деньги, то, поверь, я бы никогда не согласилась на что-то подобное и уж точно не явилась бы сюда». «Зачем тебе деньги?» «Не могу сказать», — шепчет Софи. «У тебя проблемы с зависимостью? Наркотики? Алкоголь?» «Что?» — хмурится она. «Нет, ничего такого. Но это личное. А я едва тебя знаю, чтобы рассказывать о своей жизни». Коротко смеюсь. «Ты едва меня знаешь, но при этом не побоялась явиться в мой номер посреди ночи». «Я достаточно наблюдательна, чтобы понять, что тебя не интересует секс с участницами». «И чем же я себя выдал?» «Тем, что выставил Юлю этим утром из своей спальни?» — усмехается она, и я раздражаюсь хохотом. София смеется вместе со мной, и я вдруг ловлю себя на мысли, что мне не помешал бы на проекте друг. Я уже для себя решил, что хочу быть со Снежаной. Но до финала должны дойти две участницы, чтобы показать горячее противостояние зрителям и жаждущей от меня шоу Антонине. Так почему бы не убить двух зайцев, оставив этой второй участницей Софи? «А знаешь, у меня будет к тебе деловое предложение». Она хмурится. «Деловое предложение?» — переспрашивает Софи. «Я оставлю тебя на шоу до конца проекта. Но за это ты должна будешь кататься со мной на сноуборде. И все? Сводит брови к переносице она. А ты хотела, чтобы я попросил минет по утрам? Щеки Софии становятся пунцовыми. Пушистые котики. Она прикрывает лицо ладонью, пока я коротко смеюсь. Ну так что? Я согласна. Но нужно как-то объяснить это Снежане. Снежану я беру на себя. Софи прикусывает губу. Спасибо, шепчет она. И я впервые за день искренне улыбаюсь. И тебе за то, что составишь компанию. Ты же понимаешь, что мы будем осваивать паудер, и тебе придется вставать в 5 утра. Примечание. Паудер. Свежевыпавший рыхлый снег, который нравится взрывать сноубордистам. Смешок срывается с ее губ. Люблю паудер. Я тоже смеюсь, а затем, наконец, отлипаю от двери и делаю шаг к ней. Давай попьем чай, пока будем ждать вертолет. Сейчас же позвоню Антонине. И не волнуйся, я сам разберусь и с ней. Софи улыбается и послушно снимает разноцветную шапку. И следующие полчаса я рассказываю ей об Ижгле и заодно поражаюсь тому, сколько всего она знает о сноубординге.